Части, глава 1. Лучшая сделка Карактака Берка. Валан, извини, ты знаешь, кто учился в Хогвартсе? Много-много лет назад, ответил Хагрид. ДЖК, Роулинг, Гарри Поттер и Философский камень. Занимался поздний зимний рассвет. Клубы густого тумана развеивались, сохраняя водянистые разводы на запотевших окнах. Всю ночь шел дождь с мокрым снегом. К утру снежная каша растаяла, оставив на улицах грязные лужи. Бесформенные облака медленно ползли по холодному небу, смешиваясь с парами задымленного вокзала. Лежавший в кровати мужчина сладко зевнул и, откинув байковое одеяло, приподнял голову. Протерев слипшиеся глаза, он с досадой посмотрел на каминные часы в виде грифона. Было около 8 часов. Мужчина со вздохом натянул тапочки и, набросив махровый халат, поплелся к умывальнику. Он любил холодный душ, любил ощущать, как холод пробуждает тело и прогоняет остатки сна. Обтираясь махровым полотенцем, Карактак Берк, а именно так звали этого плотного темноволосого мужчину, с наслаждением думал, что после нудной процедуры бритья его ожидает чашка ароматного кофе. Карактак Берк еще стирал с пухлых щек остатки мыльной пены, как раздался настойчивый стук дверного молотка. «Мистер Берк», — услышал он слегка надтреснутый голос. «Мистер Берк, да откройте же, наконец!» Мужчина поморщился. Это, несомненно, была его соседка Джесси Брендон. Миссис Брендон давно стала вдовой и жила с дочерью Амандой. Карактак Берк терпеть не мог обеих. Джесси и Аманда были скрибами, а их он считал отбросами магического мира. Хуже того, Мэнди, как все называли Аманду, вульгарно закидывала ноги на стол и досаждала Карактаку постоянным шумом. «Одну минуту, иду, иду», — пробурчал Берк, слыша, как Джесси все сильнее барабанит в дверь. «И откуда у нее такая сила?» — подивился он. Но, открыв дубовую дверь, оцепенел. Рядом со остроносой старухой стоял рыжий констебль в новенькой форме и безупречно белых перчатках. «Чем обязан, сэр?» — удивился Берк. «Не соизволите ли впустить?» — хмуро заметил констебль, протягивая документы. Джесси рассматривала его с неприязнью. «Конечно, проходите», — пробормотал опешивший хозяин. Он недолюбливал магловскую полицию, но лучше было не конфликтовать с ней. Джесси и констебль, представившийся Диком Притчардом, вошли в прихожую. Оставляя на полу следы, они, к отвращению Берка, отправились в столовую. «Кофе?» — предложил Карактак Берк, усаживая полицейского и старуху на новенькие черные стулья с белыми сиденьями. «Если можно, большое спасибо», — кивнул констебль, подвинув чашку с изображением золотистых бабочек. «Что-то случилось?» — спросил с интересом Берк, зажигая магловским способом примус. «Да, неприятное происшествие. Пропала Аманда», — сообщил полицейский. «Вот как?» — густые брови Берка поползли вверх. Он с любопытством посмотрел на Джесси и только сейчас понял, что она взволнована. «Аманда отлучилась ненадолго и больше не вернулась», — продолжал констебль. «А вы, мистер Берк, говорят, были последним, кто ее видел. В самом деле, вечером она барабанила в дверь. Когда я открыл, попросила взаймы 20 фунтов. Я, правда, выпроводил ее поскорее. А нищенка, вы, случайно, не видели нищенку в зеленом платье, бродившую под окном?» — уточнил полицейский. «Признаться, нет», — покачал головой Берк после недолгого раздумья. Складки на его сальном лбу сложились в забавную гармошку. «Ладно, и на том спасибо». Констебль одним глотком допил кофе, в то время как Джесси не притронулась к чашке. «Вам было жалко 20 фунтов», — пробурчала она, подойдя к двери. «Мэнди их просто пропила бы», — спокойно заметил Берк. Убрав грязь взмахом палочки, хозяин прошел в столовую. Не то, чтобы ему было жаль надоедливую Мэнди, но все же в последние дни он подмечал много странного. Позднее, как никогда, рассветы, пролетавшие куда-то стайки сов, загадочные черные фигуры в лютном переулке, исчезновение людей. Поговаривали, что за ними стояло усилившееся темное сообщество. И хотя Берк был не расположен верить слухам, сбрасывать их со счетов он не мог. Карактак Берк щелкнул кнопкой радиоприемника. Секундные помехи, и голос диктора стал рассказывать о новостях. Возможный разрыв дипломатических отношений с Советским Союзом. Усиление позиции итальянского диктатора Бенито Муссолини. Трение президента Кальвина Кулиджа с Конгрессом из-за пошлин в сталелитейной промышленности. Слухи о болезни министра иностранных дел Германии Густава Штриземана. У маглов, как и у магов, был свой мир, своя политика и свои войны. Мистер Берг снисходительно улыбнулся и, подлив сливок в кофе, стал читать ежедневный пророк. Волшебные новости оказались интереснее. Заместитель министра магии Николас Колсон отправлен в отставку. Преподавателем трансфигурации в Хогвартсе стал известный маг Альбус Дамблдор. Темный волшебник Геллерт Гриндевальд объявился в Нью-Йорке. Радиоприемник заиграл популярный фокстрот «Йоуре Дривинг Мецразы», и Берг незаметно для себя начал постукивать ложечкой в такт незамысловатой мелодии. За окном рассвело. Город был украшен рождественскими венками из астролиста и омелы. Провода опутывали разноцветные лампочки. Новогодняя иллюминация была тусклее рождественской, но ощущение праздника сохранялось. Люди, словно не догуляв долгожданное Рождество, хотели его продолжения. Сегодня на улицах будет приятная предновогодняя суета. В Хаддиты да Тойоу надрывался радиоприемник, и, весело подмигнув себе, Карактак Берг начал собираться. День не задался. В канун Нового года посетителей было немного. Проворный Джеймс Гарбин выбегал на улицу, зазывая бродивших по лютному переулку странных типов. Одному из таких посетителей Берг попытался продать руку славы, но они не сошлись в цене. Только молодая ведьма купила камень от заговоров. Хотя магазин Гарбин и Берг был основан полгода назад, он уже приобрел неповторимый облик. Возле задней стены находился выложенный красным кирпичом камин. Рядом был черный шкаф, набитый странными предметами. В витрине стояла рука славы, ставшая чем-то вроде визитной карточки Гарбин и Берг. Небольшое окно выходило на темный лютный переулок. Была половина третьего, но в магазине стало сумрачно, как поздним вечером. Напольные часы в форме горгульи пробили три, когда в двери показалась молоденькая ведьма. Берг пригласил ее дежурным движением руки, и тотчас с удивлением поднял брови. Девица, несомненно, была беременной. «Чем обязан, мёс?» – пробормотал Берг с легким изумлением. Девица промолчала и, не глядя, плюхнулась на стул. Берг осмотрел ее одежду. Она показалась ему поразительной смесью богатства и нищеты. Зеленое бархатное платье, больше подходящее для театра, чем лютного переулка. Дорогие белые перчатки до локтя, белые туфельки-лодочки, опасные для холодного дня. И тут же, небрежно наброшенная на плечи куртка с дырявыми локтями и надорванным воротником. «Как вас зовут?» Берг подошел к посетительнице. Она продолжала смотреть под ноги, точно не замечая его. «Однако, хотите что-то приобрести? Гарбин и Берг к вашим услугам». Девица повернулась. Берг с удивлением отметил тусклые безжизненные волосы и некрасивое бледное лицо с грубыми чертами. Маленькие карие глаза косили в разные стороны. Карактаку казалось, что он никогда не видел столь обреченного взгляда. «Интересно, какой рахитичный выкидыш может быть у такой уродки?» — подумал он, с отвращением глядя на ее живот. «Нет, я хочу не купить, а продать». «Это», — девица сняла с шеи медальон и протянула его. «Знаешь, мне столько раз пытались продать всякую дрянь, что я должен сначала убедиться в ценности вещицы. Это медальон Слизерина», — выдавила девица. «Брось заливать. Я, конечно, ценю новогодние шутки, но не думай, что тебе, заморашка, удастся провести меня», — ухмыльнулся хозяин. Подлетевшая свеча осветила крышку медальона. На ней была выгравирована изумрудная змейка в виде буквы «С». Взмахнув палочкой, Берг прошептал заклинание и вскрикнул от радости, но тотчас нахмурился и прикусил губу. 10 галеонов, холодно процедил он. 10 галеонов, 10 галеонов за медальон самого Слизерина, — закричала посетительница со смесью боли и отчаяния. 10 галеонов, и не к натам больше, — ухмыльнулся продавец. «Но это очень дорогая реликвия», — залепетала девушка. «Выслушайте меня, юная леди», — холодно заметил Карактак Берг, надев очки. «Медальон похож на реликвию Слизерина, но утверждать это достоверно я не могу. Недавно меня пытались обдурить, выдав железку за кольцо Мерлина. Кто даст гарантию, что ваша безделушка не подделка?» Девушка опустила голову и посмотрела на острый нос белой туфельки. «Правильно, никто», — хмыкнул Карактак Берг. «Я беру на себя большой риск, и 10 галеонов все, что могу дать». «Тогда дайте его назад», — тихо сказала посетительница. «Назад?» — Берг сильнее сжал медальон. «Дорогая моя», — рассмеялся он, — «я ведь могу просто забрать его. Но я добр и предлагаю тебе отличную цену. Ну кто тебе даст 10 галеонов, дура?» «Хорошо», — девушка всхлипнула и подняла заплаканные глаза. Под веками нищенки были фиолетовые круги. На редких ресницах застряла крошечная слезинка. При взгляде на нее Берг почувствовал легкий укол в сердце. Он поскорее ущипнул себя. Нечего жалеть это ублюдочное отродье. Вот, возьми. Берг вытащил деньги из кармана коричневого замшевого пиджака и аккуратно отсчитал их. Девушка жадно схватила деньги, но продолжала сидеть. У нее, похоже, не было сил подняться. «Можете идти», — Карактак показал рукой на дверь. «Или вам, юная леди, нужно особое приглашение», — усмехнулся он. Посетительница со всхлипом закрыла тяжелую дверь. Хозяин проводил ее ехидным взглядом. Посмотрев на бронзовый подсвечник, он схватил клочок пергамента и быстро написал: «Медальон Слизерина, 7000 галеонов». Через мгновение золотой медальон с изумрудной змейкой лежал на витрине. Карактак Берг потер чуть вспотевшие руки и рассудительно заметил: «Что же, закрываюсь. Не стоит дважды искушать судьбу в такой день». Она медленно шла к косому переулку. 10 галеонов. Это было ничтожно мало, но все-таки лучше, чем ничего. Она могла обратиться к врачу, могла купить немного еды, могла снять номер в дырявом котле. Впервые за последний месяц она улыбнулась и сразу вздрогнула. Жгучая боль, как удар плети, обожгла сердце. «Ты грязная тварь, шлюха». От страха глаза Тома стали неестественно большими. Он дергал руками, словно ловя в воздухе невидимые нити. Сердце Миропы упало. В отчаянии она протянула тонкие руки. «Том, прошу тебя, не смей разговаривать со мной, не смей, мерзкая ведьма». Том пнул табурет, и он с грохотом полетел по полу. «Том, прости, я не хотела, не хотела». В больших карих глазах Тома пылала ненависть. «Ты сломала мне жизнь, тварь, и мне, и Сесилии». Темные дома лютного переулка нависали над головой, сливаясь с низким небом. Миропа с ужасом смотрела на закопченные окна и покрытые сажей стены. Пошел снег, и мокрые снежинки, беспорядочно кружась, падали на уличную грязь. От одного из домов отделились две тени. Она упала на колени. Том усмехнулся и пнул ее. Боль, словно ожог, пронзила каждую клетку. «Грязная мразь», — добавил он спокойно, пнув ее еще раз. «Том, пожалуйста, твой ребенок. Мне не нужны ни ты, ни твое отродье. Можешь забрать ублюдка себе. Или лучше утопи его в ближайшей канаве», — засмеялся Том высоким холодным смехом. Слезы застилали лицо, и следующий пинок погрузил ее в мир боли. «Добрый день, красотка». Миропа вздрогнула. Грубая мужская рука дернула за плечо. Две тени оказались мужчинами в черных мантиях и колпаках. В переулке было пустынно. Нечего было и думать о побеге или помощи. «Никак побывала в Горбинный Берг, дорогуша», — ухмыльнулся напарник. «Так какой улов, красотка», — продолжил первый голос. 10 галеонов, — робко выдавила Миропа. 10 галеонов? Сквозь маску были видны холодные серые глаза. «А стоило ли мараться за такой мизер?» Мужчины громко рассмеялись. Миропа непроизвольно дернулась, но сильная рука сдавила тонкое запястье. «Может, поделишься доходом?» — рассмеялся второй. «Я», — испуганно залепетала Миропа. «Это все, что у меня есть. Помогите», — попыталась крикнуть она, но сероглазый быстро достал палочку. «Бежать? А как насчет Сруся, детка?» — ухмыльнулся он. Миропа почувствовала, как тело покрылось мурашками. Отец раза три наказывал ее этим проклятием. Боль была настолько сильной, будто резали десятки ножей или жгли раскаленные жало паяльников. Миропа в ужасе отпрянула. Палочка незнакомца жестко коснулась ее хрупкой шеи. «Только посмей дернуться, тварь», — прошипел сероглазый. Драгоценные 10 галеонов перешли в потную мужскую ладонь. Крупные хлопья стали падать сильнее, превращаясь в мокрую метель. Это было удивительно, но Миропа не чувствовала ни боли, ни жалости, ни отчаяния. Серое небо казалось невыносимо жестоким. Ей было все равно. «Я люблю тебя, Миропа». Они шли по магазинам, подбирая новинки к ее гардеробу. Торговый пассаж был пронизан тонким ароматом французских духов, и Миропа жадно ловила непривычные цветочные запахи. «Том, посмотри, какое платье». На витрине висело зеленое бархатное платье. Это платье сразу стало ее мечтой. Миропе было стыдно просить Тома, но она никогда не видела такой красивой одежды и не могла устоять перед искушением. «Отчего же нет, дорогая?» — засмеялся Том, подхватив ее на руки и весело закружив на улице к удивлению чопорных прохожих. Девушка оглянулась. Она сидела на гранитном бордюре возле старинной ограды сквера. По оживленной улице спешила толпа. Двое мальчишек жгли бенгальские огни. Несколько девочек махали лентами и разбрасывали разноцветные конфетти. Стайка ребятишек бросалась мокрыми снежками. Мокрая метель стала совсем густой, закрыв купол старого собора и светящиеся фары автомобилей. «Вот, возьми», — Пожилой мужчина в старомодном цилиндре наклонился и бросил ей, как нищенке, монетку. Мирпа подхватила монетку и с жадностью положила в карман. Господь, похоже, не совсем ее оставил. Она точно не знала, как использовать неожиданный подарок, но каким-то шестым чувством понимала, что именно эта монетка поможет ее ребенку. Надо только посидеть еще немного. «Девочка, ты чего сидишь?» Часы и колокол пробили 8. Улицы опустели. Усилился холодный ветер, и Мира почувствовала сильный озноб. Ей хотелось укрыться теплым пледом. «С тобой все хорошо?» Мира с трудом подняла глаза. Над ней стояла пожилая женщина в палевом пальто. «Господи, да ты беременна!» — прошептала старуха. «Тебе скоро рожать. Откуда вы знаете?» «Мой покойный супруг был доктором. Идем, неподалеку приют есть, там помогут». Старуха, взяв под руку Мирпу, повела ее прочь от резной ограды заснеженного сквера. Мирпа едва ли понимала, по какой части Лондона они шли, да и какое это имело значение. Она машинально перебирала ногами, пытаясь заглушить боль. Хрустальные гирлянды переливались, отбрасывая разноцветные блики на только выпавший снег. Невдалеке слышался свист паровозов и шипение водонапорной башни. «Ничего», — прошептала старушка, — «в приюте помогут, только монетку дай. А как поправишься, уж помолись за старуху Эмму Майлз, да за упокой души старины Артура Майлза». Живот снова пронзила боль. Прищурившись, Мирпа заметила решетку. В полутьме был виден резной узор чугунных прутьев, присыпанных легкой снежной пудрой. «Вот и пришли», — прозвонив колокольчик. «Может, старуха погладила Мирпу по плечам, еще, глядишь, да и устроишься работать в приют. Деньги невелики, а всегда-то при ребеночке будешь». Она не помнила, как прошла через кованые ворота, пустой дворик и позвонила в колокольчик. Дверь открыла плотная женщина в фартуке. «Закрыты. Или ты нищенка?» Она смерила недовольным взглядом лодочки на распухших ногах Мирпы. «Поразвелась же вас, твари, помогите, умоляю», — простонала Мирпа. Сунув монетку в пухлые руки, она заковыляла к спасительному свету. Прихожая выглядела бедно, но безукоризненно чисто. Ровный пол был выложен черной и белой плиткой. Пухлая женщина в дверях что-то говорила, но Мирпа не понимала ее. Она плюхнулась на зеленый диван, и под шум бушевавшего за окнами ветра снова ушла в сладкое забытье. Ее вернул к жизни странный голос. Мирпа вздрогнула и, преодолевая озноб, повернулась влево. Рядом, как в тумане, стояла невысокая худая женщина в сером халате. «Скоро будет». Мирпа посмотрела на нее бессмысленным взглядом. «Надеюсь, он будет похож на отца. Господи, она же на сносях!» — крикнула женщина в халате. «Джейн, подготовьте постель во второй комнате. Я ее туда отведу. Не бойтесь», — продолжала она, помогая Мирпе встать. «Я Ханна Коул, владелица приюта. Моя помощница миссис Роджерс вызовет доктора Рочестера. Он живет неподалеку, и у него есть телефон». Схватки начались, едва голова коснулась валика на старой кушетке. Металлические щипцы вонзились между ног. Острая боль обожгла тело, терзая каждую жилу. Мирпа не обращала внимания на слова, выкрикивая некоторые из них на змеином языке. Наконец, раздался звонкий плач. Превозмогая боль, Мирпа приподнялась и вскрикнула от радости. Миссис Коул держала в руках маленькое щуплое тельце. Ребенок смотрел на нее большими глазами. «Глазами Тома, мальчик или девочка?» — пробормотала Мирпа. «Мальчик», — спокойно ответила миссис Коул. «Поздравляю вас, дорогая. Его зовут Том. Том Риддл, как его отца». И Марвела, в честь деда, через силу улыбнулась Мирпа. «Дайте его». Озноб не спадал. Она медленно двигала ногой измятую простыню. Ребенок, отчаянно дрожа, инстинктивно тянулся к груди матери. Ослабевшая Мирпа погладила его по головке. «Том, если ты однажды узнаешь, что случилось со мной, пожалуйста, прости отца. Я прощаю его. Прощаю за все». Ребенок упрямо жался к груди. Он, должно быть, хотел есть и пытался издавать шипящие звуки. Мирпа улыбнулась. «Малыш будет змееустом, как и все его предки». Очертания комнаты поплыли, приобретая кривые формы. Медсестра Джейн натирала руки уксусом, однако Мирпа не чувствовала его. Ей чудилось, будто она сидит на берегу теплого моря и держит в руках металлическую цепь, которая была необычайно легкой. «Сильнее, сильнее трите, Джейн!» — кричала миссис Коул. Вбежавший доктор Чарльз Рочестер на ходу сбросил усыпанное мокрыми снежинками пальто и достал из чемоданчика стетоскоп. Отстранив Джейн, он пощупал охладевшую руку Мирпы и торжественно произнес: «Безнадежно». Миссис Коул и миссис Роджерс тревожно зашептались. Худенькая медсестра Джейн отчаянно вскрикнула. Доктор Рочестер быстро заправлял шприц, словно надеясь на чудо. Кто-то предложил вызвать полицию. В суматохе никто не обратил внимания на маленькое существо, жавшееся к груди матери, не понимая, что это груди трупа. Первое, что узнал в жизни Том Марвелла Риддл, был леденящий холод мертвого тела. Глава 2. Мальчик, не знавший тепла. Стояло хмурое ноябрьское утро. Ледяной ветер гнал снеговые тучи сквозь рваные просветы серого неба. Если бы не промозглая мгла, в воздухе давно бы кружились снежинки. Из-за низкой влажности в груди словно стоял вязкий ком. Дыхание, превращаясь в пар, смешивалось с густыми парами лондонского тумана. Том зябко поежился и постелил на бордюр выцветшее зеленое покрывало. Даже легкий свитер, который он надел под темно-серую приютскую форму, не спасал от пронизывавшего ветра. Это покрывало от старого немецкого дивана Том нашел на приютском чердаке пару лет назад и с тех пор не расставался с ним. Предсмертное желание Мирапы сбылось. Мальчик был уменьшенной копией красавца отца. Неестественно высокий для своих 10 лет, Том был настолько худ, что пробивал шилом дополнительную дырку в ремне. Тонкие запястья вечно торчали на несколько дюймов из рукавов слишком короткой и мешковатой приютской формы. Бледную кожу оттенял густой черный цвет чуть вьющихся волос, которые, правда, давно нуждались в стрижке. Но самым необычным во внешности Тома были глаза, ярко-бирюзовые, обрамленные длинными, почти как у девчонки, ресницами. Их взгляд всегда казался каким-то потерянным. Впечатление от мальчика портила только легкая сутулость. Том не переваривал спорт и никогда не занимался им. Начиналось воскресенье, и к огорчению Тома, в этот день не было уроков. Только что закончился завтрак, где давали жидкую пшенную кашу. Том ненавидел это блюдо и, чувствуя позыв к рвоте, под общий хохот жадно заедал его хлебом. До занятий в воскресной школе оставалось пара часов. Приютские сироты выбегали во внутренний дворик, чтобы поиграть перед уроками. Том сел на покрывало и посильнее закутался в свитер, чтобы унять пробиравшую его дрожь от ледяного ветра. «Джек Лондон, Мартин Иден», – прошептал Том, открыв книгу. Утренняя улица была пуста, лишь торговка-молочница катила тележку с бидоном. Плотный туман почти поглотил крыши соседних домов и высокий шпиль часовни. Том сильнее потер ладони и тотчас вскрикнул. Острая боль от удара обожгла коленку. «Приятного чтения, Риддл!» – раздался звучный голос Джеймса Бигберта. Том с ненавистью уставился на пробегавшего крепыша и лихорадочно пощупал карман, где лежало припасенное с ужина большое яблоко. Тому не хотелось с ним расставаться, но Джеймсу нельзя было спустить с рук наглую выходку. Размахнувшись, он изо всех сил запустил яблоком. «Вот тебе мой ответ, Бигберт!» – усмехнулся Том. «Чтобы ты подох, Риддл!» – заорал во весь голос Джеймс, отряхивая ушибленный затылок от гниловатой мякоти. «Только после тебя, Джемми!» Том с досадой потер колено. Он ужасно злился на себя. Джеймс Бигберт, Билли Стапс и Бренда Быкки были его заклятыми врагами. Том с самого утра ожидал пакости от этой троицы, и все же в последний момент глупо пропустил удар. Любой приютский сирота почти с рождения знал, что нельзя вытягивать ноги вперед. Простаку сразу давали пинка или ставили подножку. «Расслабился, идиот», – прошептал Том и попытался сосредоточиться на книге. Хотя все приютские сироты были брошены родителями, Том отличался от остальных. Он знал, что он не такой, как все. Другим сиротам Том казался слишком странным, чтобы относиться к нему, как к своему товарищу. Если детям надоедало играть в футбол или проказничать, они оскорбляли Тома или били. Когда Тому было 8 лет, старшие подростки ради забавы столкнули его в обледеневшую яму, что привело к перелому руки. За годы жизни в приюте Риддл так и не смог понять, за что почти все дети ненавидят его, хотя из-за него у других сирот нередко возникали неприятные случаи. Когда Тому было 4 года, некий мистер Грант подарил приюту детскую железную дорогу. Тому очень хотелось поиграть со всеми, но едва он посмотрел на игрушку, как паровоз и станция со шлагбаумом разлетелись на кусочки. В тот день Джеймс Бигберт и восьмилетка Майкл Корн нещадно били Тома под восторженные крики Бренды. Другой случай произошел, когда Тому исполнилось 6 лет. Как-то после уроков его ради забавы решили побить 10-летки Энтони Грейс и Генри Айрин. Увлекшись побоями, они пинками сломали Тому 3 ребра, и дней 10 он провалялся в лазарете. В первую ночь Тому приснился сон, будто Энтони свалился с лестницы и сломал себе ногу. К удивлению Тома наутро Энтони принесли в лазарет со сломанной ногой. Следующей ночью Том радостно представил, как Генри Айрина укусит собака. Утром Генри, лазивший по закоулкам возле приюта, был в самом деле искусан громадным черным псом. Вокруг шептались, что Ридбл наказал обидчиков. И хотя это казалось полной чушью, Том тогда понял, что он особенный, не похожий на остальных детей. Ридбл действительно умел делать вещи, недоступные другим. Простым движением руки он поднимал и опускал камни. Прикосновением ладони мог нагревать или охлаждать чайник. Иногда тому казалось, будто он понимает мысли окружающих. Но чем больше мальчик открывал в себе странностей, тем сильнее его ненавидели остальные дети. Из-за неспособности Тома играть в футбол, быстро одеваться и хорошо завязывать шнурки мальчишки, под радостные возгласы девчонок, частенько оскорбляли его или били. Том знал, что другие дети ненавидят его, и в свою очередь, на дух их не переносил. Примерно через полчаса Том оторвался от книги и осмотрелся. Приют был большим квадратным зданием с высокой оградой, возле которой росли редкие, почти облетевшие, деревья. Дети в серой форме весело пускали газетные кораблики. Толстяк Генри Айрин, как обычно, важно ехал на плечах двух семилеток. Приютские малыши были обязаны возить на себе сирот постарше. Поежившись, Том посмотрел сквозь резные прутья чугунной ограды и вздрогнул. Возле каменных ворот, шурша тормозами, парковался черный автомобиль. Том прищурился. Из автомобиля вышел шофер в сером плаще и клетчатой кепке. Быстрым движением он открыл заднюю дверцу. Через мгновение у автомобиля стояли женщина лет 40 и девочка лет 10. Женщина была в сером костюме с дорогой горностаевой накидкой, девочка в сиреневом платье и золотистом бархатном жакете. Шофер равнодушно закурил. Дама, отмахнувшись от клубов табачного дыма, пошла к воротам. «Доброе утро», – женщина попыталась улыбнуться, хотя ее улыбка выглядела натянутой и жесткой. «Доброе утро», – Том оценивающе осмотрел посетительницу. Ее длинные белые волосы порядком поседели. Вздернутый подбородок и холодные голубые глаза говорили о волевом нраве. На холеных чуть морщинистых руках сияли бриллианты. Том поморщился. Он не любил людей, хвастающихся богатством. «Ты сирота?» – спросила женщина, с интересом изучая его. «Как видите», – съехидничал Том. «Моя мать только успела дать мне имя», – перешел он тотчас на обычный тон. «Как тебя зовут?» «Дженни, успокойся», – прикрикнула дама на девочку у ограды. Том вдруг подумал, что ее грубоватые желтые сапоги отлично подошли бы для верховой езды. Том посмотрел на девочку, отметив ее золотистые волосы и пронзительные голубые глаза, точно такие, как у матери. Она, естественно, не носила приютскую форму. На ней был дорогой осенний плащ. Дженни, поймав его взгляд, скорчила гримасу отвращения. Мальчик скривился в ответ и повернулся к даме. «Том, Томас», женщина снова постаралась выдавить из себя улыбку. «Нет, Том, Том Марвала Ридбл», хмыкнул он. «Том не любил свое имя, ведь Томами звали почти всех окрестных котов. Твоя мать умерла, назвав тебя Томом в честь отца, и дурацким именем Марвала в честь деда», сказала ему миссис Коул, когда тому было 4 года. С тех пор мальчик знал, что у него есть отец, которого тоже зовут Том Ридбл. Но это было в другом, почти нереальном, мире, а в обычной жизни Тома здорово достало сравнение с вонючими котами. Необычное имя. Посетительница, казалось, о чем-то размышляла. «Сколько тебе лет?» «Скоро 11». Том спокойно выдержал ее взгляд. «А кто вы?» «Я Эмма Сполдинг. Это моя дочь, Дженни Сполдинг». Она показала на девочку у ограды, твоя ровесница. Ты не знаешь, где ваш директор. Ридбл прекрасно знал, где сейчас находилась миссис Коул, директор приюта. Она заседала в местном баре, заливая в себя уже, наверное, 5-ю кружку джина, но Том догадывался, что лучше не говорить об этом гостям. Она, кажется, уехала в город приблизительно 2 часа назад, солгал Том. Затем настолько вежливо, насколько мог себя заставить, спросил, может быть, ей что-то передать, Ридбл. Послышался грудной голос миссис Роджерс. Опять хулиганишь? Я здесь, миссис Роджерс. Том выплюнул ее имя, как ругательство. Пышная приютская костелянша Джемма Роджерс терпеть не могла Тома, и он платил ей той же монетой. Как-то в детстве Том попробовал ей возражать, за что директор приюта миссис Коул надрала ему уши. «Ну, зачем так строго, миссис Роджерс?» Засмеялась странная посетительница. «Том, молодец, встречает нас, и мы хотели бы видеть». «О, доброе утро, миссис Сполдинг», залепетала выбежавшая с крыльца миссис Коул. Ее потертое зеленое платье с большими сальными пятнами развивалось на ветру. Том поморщился. От директрисы исходил устойчивый запах перегара. «Доброе утро, миссис Кау», — дама говорила с легкой хрипотой представительницы высшего общества. «Надеюсь, все готовы?» «Да-да, миссис Сполдинг». Тон директрисы стал масляным. «Вы пришли по тому же делу, о котором написали мне вчера. Я хотела бы усыновить ребенка», — спокойно ответила посетительница. «Какого возраста и пола?» — пропела миссис Кау. Том усмехнулся. Миссис Коул сейчас напоминала ему продавца, готовившегося сорвать крупный куш. «Мальчика лет 8 или 9», — ответила миссис Сполдинг, машинально поправив пуговицу пальто. «Мне нужен спокойный ребенок». Том ехидно фыркнул, подумав, что даме подойдет разве что вечно страдающий от фурункулов и прыщей Эрик Волей. «Я соберу всех мальчиков от 8 до 10 лет, и вы выберете того, кто подойдет». Слова миссис Коул звучали так, словно она объявляла о распродаже породистых котят. «Риддл, живо марш во двор!» Мальчик с досадой захлопнул книгу и поплелся к двери. «Вам не холодно?» – заботливо спросила миссис Коул. «Подхалимка!» – пробормотал тихо Том с презрением. «Может быть, пройдемте в приют?» Директриса снова сладко улыбнулась. «Не надо, спасибо!» – вежливо отказалась дама, глядя на приоткрытые ажурные ворота приюта. Во дворе уже царила суматоха. 6 10-летних мальчиков выстраивались в темно-серую шеренгу. Некоторые из них радостно кричали. Том, вздохнув, встал между белобрысым Биллистопсом и тихим черноволосым мальчиком, тем самым болезненным Эриком Валеем. «А во, кто пришел?» — раздался голос Стопса. «Томас, облезлый кошак, иди, почеши уши тупому кролю, Стопс!» — огрызнулся Том. Стоявшие неподалеку девочки прыснули. Кто в приюте не знал, что Билли Стапс обожает своего кролика Джимми. Дети быстро построились полукругом. Процедура усыновления была отработана в приюте до мелочей. Миссис Сполдинг прошлась мимо шеренги. Том с неприязнью посмотрел на ее меховую накидку. Однажды в учебнике истории он видел картинку, как римские патриции покупали рабов. С тех пор он ненавидел процедуру усыновления, чувствуя себя живым товаром. Оставалось только молиться, чтобы богатая дама с капризной дочкой не заприметили его. Подчиняться им Том не хотел ни за что на свете. «Не торопитесь, время есть», — бормотала посетительница миссис Коул. Рассеянно смотря на ворота, Том вспоминал, как в былые времена добрая Джейн, приютская костелянша, иногда заваривала чай на кухне. Темно-синий чайник весело пыхтел на плите, а Джейн в фартуке хлопотала возле белого шкафа с поломанной дверкой. Том иногда заглядывал к ней и получал или приторный пряник, или, если сильно повезет, даже овсяное печенье. Том уже тогда с тревогой отмечал неестественный румянец на ее бледных щеках и сухой кашель, который девушка старалась тщательно скрывать. Он уговаривал Джейн пойти к врачу, а она все упрямилась, утверждая, что ее сухой кашель не более, чем обычный бронхит. Том с горечью подумал, что сейчас он охотно забежал бы к ней на кухню и сообщил о необычных посетителях. «Ты кто?» — Том вздрогнул, но тотчас с облегчением вздохнул. Женщина остановилась возле синеглазого Джонатана Берца. Лицо ребенка было усыпано веснушками и легкими расчесами от грибка или экземы. «Вы это мне?» — испуганно прошептал Джонатан. Он, видимо, был уверен, что выберут кого угодно, только не его. «Конечно тебе, дурачок», — улыбнулась женщина. Стапс и Бигерт расхохотались. Следом рассмеялись 8-летки Энджи Крейтон и Оливер Терн. «Как они все хотят походить на старших», — подумал с отвращением Том. Он снова посмотрел на ограду, и Дженни вновь наградила мальчика неприязненным взглядом холодно-голубых глаз. «Идем, Джонатан, давайте уладим формальности», — миссис Коул, — сухо кивнула Эмма Сполдинг. «Да-да, конечно», — согласилась директриса. Щуплый Джонатан сделал шаг вперед. Дама улыбнулась и бросила на Риддла странный взгляд. Том поморщился и стал рассматривать отражение в луже голых деревьев. На душе было неприятное чувство, будто он обречен снова встретиться с холодной и властной миссис Сполдинг. Воскресная школа находилась при часовне Сент-Климент в 1,5 милях от приюта. Прямо за ней начиналась дорога к красному вокзалу Сент-Панкрас, район, который Том исходил вдоль и поперек. Любимым его местом была Ваксхолл-Роуд, уходящая под гору улочка с двухэтажными домами. В одном из них располагалась лавка Оливера Барнетта, продавца канцелярских товаров и антикварных безделушек. Том время от времени заходил туда посмотреть на блокноты, тетради, восточные фигурки или причудливые пресс-папье. Мальчик даже примеривался к покупке ежедневника с лощеной кремовой бумагой, но он был слишком дорогим. Том посмотрел в окно. Облажной ливень закрывал вид на маленькие домики из темного камня. Возле одного из них рос куст диких роз. Обычно они цвели до поздней осени, но сейчас из-за сильного ветра побитые лепестки валялись в грязи. Некоторые из них плавали в луже, погружаясь в мутную воду. «Риддл, повторите, как звали первых учеников Христа?» Отец Джером, похоже, заметил рассеянность Тома. Пожилой священник был строг. О любых провинностях он сообщал миссис Коул, и нарушителя ожидала порция розок от завхоза Эрни Спенсера. При одном воспоминании о его сальных волосах мальчика передернуло от омерзения. Белокурая Люси Стюарт фыркнула, предвкушая провал Тома. Андрей и Петр Риддл саркастически посмотрел на Люси. В ее темно-синих глазах было написано разочарование. Зато рыжеволосая Лесли Инен послала ему улыбку. Том улыбнулся в ответ. Они не были друзьями, и все же Лесли никогда не задирала Тома и улыбалась ему при встрече. «Что же, верно, мистер Риддл, мисс Стюарт, может, вы поясните разницу между вероучением английской и римской церкви?» «Наверное, там, где Спаситель пришел ко». Маленькие пальчики девочки стали лихорадочно листать Библию. Том усмехнулся. Люси после чтения глянцевых журналов строила из себя настоящую леди, часами крутясь у зеркала и отрабатывая походку. А вот Библия ей упорно не давалась. «Скверно», — нахмурился священник. «Мистер Риддл, мы не признаем приоритета Петра над другими апостолами». От волнения большие глаза Тома поблескивали влажным бирюзовым светом. «Верно», — кивнул священник. «Думаю, можем перейти к чтению Евангелия от Марка. Мисс Стюарт, вы сейчас же подготовите рассказ о рождении Спасителя». Испуганная Люси уставилась в Библию. Лесли что-то зашептала подруге. Том вздохнул. «Люси, как и все, нуждающиеся в подсказке, казалось ему полным ничтожеством. Внутренний голос подсказывал, что пришло время задать давно мучивший его вопрос. Том сначала попытался прогнать прочь эту мысль, но затем, решившись, поднял руку. «Да, мистер Риддл?» – удивленно спросил отец Джером. «Простите, сэр, почему мы почитаем апостола Петра, если он трижды отрекся от Спасителя?» Том, священник с отчаянием посмотрел на него. «Ну почему вы всегда так категоричны? Почему вы так категорично судите обо всем?» Упреки Тома в категоричности были коньком отца Джерома. Однако сегодня старик по-настоящему рассердился. Сзади раздался смешок. Том обернулся. Бренда Быкки, отбросив густые каштановые волосы, толкнула длинным пальчиком Билли Стопса и что-то зашептала им с Джеймсом Бигертом. Том с яростью посмотрел на библейскую страницу. Если бы смеялись Люси, Джеймс или Эрик, он ограничился бы ответной колкостью. Но Бренда, ее Риддл по-настоящему ненавидел. В детстве она частенько приходила посмотреть на избиение Тома. У Быкки, кроме того, уже тогда были телохранители 10-12 лет. Они вырывали у маленького Тома рождественские или пасхальные конфеты, и Бренда демонстративно поедала их, сидя на краю стола и болтая тонкими ногами. Том пытался мстить Бренде, подбрасывая слизни в ее серые форменные туфли. За это покровители Быкки били Тома так, что он по нескольку дней валялся в лазарете. «Риддл, что вы натворили?» Голос пастора вывел Тома из забытья. Взрыв хохота сотряс класс. Том потерянно осмотрелся, затем перевел взгляд на деревянный стол и только тут понял, что произошло. Страница Евангелия, на которую он со злостью смотрел, была разорвана пополам. «Вот черт!» – прошептал Том. Порвать страницу священной книги было слишком большой провинностью, чтобы ее спустили с рук. «Не представляю, Риддл, как вы это сделали?» Лицо отца Джерома покраснело. «Нет, это неслыханно. Я сообщу миссис Коул. Сэр, я не хотел, злость прошла, и Том чувствовал, как к сердцу подкрадывается холодок страха. Вы соображаете, что говорите, Риддл?» Тому казалось, будто отец Джером захлебнется от ярости. «Урок окончен», — добавил священник под восторженный гул сирот. Не глядя на Тома, он благословил класс и пошел к двери. За обедом Том ловил на себе ехидные взгляды. Почти все однокашники, кроме Тихони Эрика Вальяда Доброй Лесли Инен, были в предвкушении его неизбежного наказания. От злости Том быстро поглощал безвкусный суп из разваренных овощей. «Риддл», — бросила на ходу Марта, молодая помощница миссис Коул, «в 6 зайдешь к директору». Том грустно посмотрел ей вслед. Думать о предстоящей порке не хотелось, и он решил перед наказанием навестить лавку мистера Барнетта. Покончив с холодным чаем, Том быстро спустился к выходу и пошел по размокшему гравию дорожек. Уход из приюта не поощрялся, но дети свободно выбегали через боковые ворота. Хуже было другое. Сиротам не полагались зонты. Их выдавали, когда они шли на церковные праздники или в воскресную школу, поэтому старые зонты, выброшенные в мусорный ящик своими бывшими владельцами, находились и чинились всеми приютскими детьми. После долгих мучений Том сумел криво пришить заплатку к дырявому черному зонту, подобранному им пару недель назад. Раскрыв свою немудреную поделку, он побежал по улице. Через 10 минут Том мчался мимо продуктовых лавочек. Хозяева, предусмотрительно выставив на улицу фрукты, прятались от дождя. Маленький ресторанчик был пуст. Официант-индиец раскладывал на крахмаленные скатерти и салфетки. Том перебежал перекресток и остановился возле магазина с восточными фигурками. В дубовую дверь было встроено резное стекло с рисунком индийского бога Шивы. Том стукнул дверным молотком и стал терпеливо ждать. Владелец лавки Оливер Барнетт был из тех, кого принято называть настоящим джентльменом. Высокий и темноволосый, он носил изящные очки на мясистом носу. Неестественно большой живот придавал хозяину оттенок старости, хотя на деле ему едва перевалило за 40. «А, привет, Том, мистер Барнетт давно привык к этому странному ребенку». Подойдя ко входу, он зажег керосиновую лампу, а затем, сутулившись, стал медленно подниматься по стертым ступенькам. Том последовал за ним. Через некоторое время он оказался у знакомого окна, выходящего не на улицу, а на мощеный дворик. Возле старого камина стояло неопрятное кресло. На стене тикали часы в виде черного эллипса с желтыми символами римских цифр. «У вас прохладно», — поежился Том, оглядывая бронзового Будду. Ему казалось, что статуэтка всегда радовалась его приходу. «Никак не накоплю на камин», — пожаловался хозяин. «Только печка». «А так, все, как и прежде», — мягко пошевелил он губами. Том не улыбнулся. Он всегда чувствовал, когда люди лгут, и сейчас мистер Барнетт точно врал. Нахмурившись, он последовал за хозяином в небольшой холл по скрипучим доскам. Тому казалось, что даже доски в этом магазине скрипят иначе, чем на пыльных лестницах в приюте. «Идем, Том, я покажу тебе кое-что интересное», — улыбнулся хозяин, когда мальчик повесил, наконец, на крюк свой видавший виды сизый плащ. Швы в его карманах были настолько порваны, что вряд ли их смогли бы зашить даже в старом ателье на Риджент-стрит. Они пошли мимо стеклянных витрин с восточными безделушками. Том весело кивал им, словно радуясь встрече со старыми друзьями. Увлекшись, мальчик чуть не пропустил стоящий в одном из стеллажей фарфоровый сервиз. Том пригляделся и едва сдержал возглас изумления. На темно-синих тарелках, чашках, масленке, блюдцах и чайнике были изображены маленькие макаки и большие обезьяны с посохами. «Страна обезьян», – прошептал Том. «Да, это обезьяний сервиз из Тайбэя. Но у меня сегодня другая новинка», – мистер Барнетт указал на стеллаж в дальнем углу. «Взгляни, не пожалеешь», – легонько потрепал он мальчика за плечо. Сгорая от любопытства, Том подошел к небольшому черному серванту. На средней полке стоял серебряный поднос с 7 чашечками. Каждая из них была величиной с наперсток и испещрена непонятными черными значками. «Что это?» – выдавил, наконец, потрясенный Том. «Это, мистер Барнетт поправил очки, чашечки для саке». «Саке», – улыбнулся он, – «японская рисовая водка. Ее подают в чаши, а затем разливают на 7 чашечек. Ведь 7 – число, приносящее удачу». Том, как завороженный, смотрел на витрину. В этой таинственной Японии было много цветов, карликовых деревьев и людей в белых одеждах со странным названием кимоно. Каждая из этих чашечек будто хранила запах цветущих белых вишен, японцы называли их сакуры. От самого этого слова веяло далеким сладковатым ароматом. Том не знал, были ли люди той страны счастливы, но он точно знал, что там не было миссис Коул, запаха квашеной капусты и рассыпавшихся стиральных порошков. «Будда», Том указал на толстую статуэтку, которую он не видел здесь прежде. «Лао Цзы», покачал головой мистер Барнетт. «Ладно, давай спускаться». Дождь превратился в моросящую пелену. Вечерний ресторан наполнился гамом посетителей. При виде нарядно одетых прохожих Тома охватило непреодолимое желание пойти вместе с ними к вокзалу и погулять по перрону. Прикрыв глаза, Том радостно подумал о том моменте, когда он увидит сияющие окна темно-зеленых вагонов и ощутит смешанный из гари и мазута запах железной дороги. С минуту Том озирался по сторонам, а затем, вдохнув влажный осенний воздух, помчался к Сент-Панкрасу. «Где ты шлялся?» «Я спрашиваю, где ты шлялся, мерзавец?» Том стоял посередине комнаты. За овальным черным столом сидели миссис Коул, Марта и миссис Роджерс. Напротив миссис Коул стояла, Как обычно, ваза с сухими осенними цветами, физалисами. Том с отвращением смотрел на красные плоды сухоцветов. Они всегда напоминали ему о неизбежности очередного наказания. Я немного заблудился, Том всегда был с ложью на «ты» и попытался бросить на директрису самый искренний взгляд. «Простите, пожалуйста, пожалуйста», — передразнила его миссис Роджерс. «Вы только посмотрите на этого наглеца». Сказано прийти в 6, а он явился через полтора часа. И это не говоря уже о порванной странице священной книги, притворно вздохнула Марта, поправив коричневый фартук. «Я не рвал». Честно, глаза Тома отливали неестественным бирюзовым цветом. «Нет, Том, пришло время поучить тебя», — вздохнула миссис Коул. Мальчик отвернулся к стенке, смаргивая слезы. Обычно директриса назначала провинившимся количество ударов розгами, ремнем или крапивой. Если она этого не делала, воспитуемого могли сечь сколько угодно. Неделю назад Люси Стюарт за прогул утренней молитвы выпороли так, что она пролежала дня 3 в лазарете. Только за то, что я немного опоздал. Том с ненавистью посмотрел на маленький комод с хрустальной вазой. «Ты опоздал и посмел порвать священную книгу», — продолжала миссис Коул. «По этой ли причине или просто потому, что ты мне не нравишься, тебя, Риддл, ждет отменная порция роск. Марш в чулан, да поживее», — воскликнула она, указав на дверь. Приютский чулан под лестницей был коморкой уборщицы, но завхоз Эрни Спенсер переделал его в комнату для порки сирот. Том бывал здесь чаще других и отлично знал ее устройство. В центре стояла деревянная лавка. Над ней висели два мотка веревки, которой привязывали руки и ноги. В большом ведре с соленым раствором мокли длинные розги. Том со вздохом снял брюки, затем рубашку и, поежившись щуплым телом от сквозняка, лег на лавку. На полу были видны кровавые пятна. Должно быть, следы недавней порки Люси. Том посмотрел на них со смесью отвращения и страха. Его наказали бы так или иначе, но за возражение миссис Каулон без сомнения получит двойную порцию роск. «Он здесь, Эрни!» — послышался грудной голос в дверном проеме. Том вздрогнул. Он был готов к чему угодно, но не к появлению миссис Роджерс. Лицо покрылось красными пятнами. Он медленно повернул голову. «Сейчас ты запоешь другие песни». Миссис Роджерс взмахнула розгой. Размокший пруд, разбрызгав капли соляного раствора, угрожающе свистнул. «Миссис Роджерс, когда придет мистер Спенсер?» «Нет, Риддл», — улыбнулась Костелянша. «На этот раз я сама объясню тебе некоторые вещи». Глаза Тома расширились. Неужели его будет пороть женщина? В приюте это было высшим позором. Том с омерзением осмотрел коричневое платье миссис Роджерс и ее замшевые туфли с открытыми носами. Пухлые пальцы Костелянши привязали руки Тома к деревянным усам лавки. Затем, умело пропустив веревку снизу, Костелянша привязала к доске и ноги Тома. «Сегодня ты у меня накричишься, как следует», — назидательно заметила она. Снова раздался свист розги, и острая боль обожгла тело. Последовал новый удар. Костелянша секла не спеша, крест-накрест. Спина Тома стала покрываться красными полосами. Розги вызывающе свистели, и удары становились все больнее. Том изо всех сил старался не кричать, не выдать своих страданий, ведь именно этого добивалась миссис Роджерс. Но сохранять самообладание с каждым ударом становилось все труднее. Том попытался отвлечься, вспоминая чашечки для саке. Розга, между тем, свистнула сильнее, и новый удар заставил его застонать. «Несладко под розгой, Риддл?» — с наигранной добротой спросила миссис Роджерс, взяв новый пучок. «Не горюй, это только начало». Том продержался еще с десяток ударов, искусав губы в кровь. Боль усиливалась. Миссис Роджерс старалась попасть по старым рубцам. Наконец, длинная розга рассекла спину, и Том, уже не сдерживаясь, закричал во все горло. Глаза застилали слезы. Тому казалось, что с него снимают кожу. «Кричи, кричи», — проворковала Костелянша. «Ты, гаденыш, надолго запомнишь этот день». Задняя часть Тома превратилась в кровавое месиво. Костелянша, войдя во вкус, поливала ее соленым раствором. Крик боли стал переходить в бред. Тому чудилось, будто не миссис Роджерс, а ненавистная Бренда сечет его под хохот Бигерта и Стопса. Последним усилием воли он заметил у ведра коричневую туфлю. Костелянша брала очередную порцию роск. «Только посмей у меня нарушить правила снова», — фыркнула миссис Роджерс. «Только посмей». Лицо Тома пылало, правое плечо сводило судорогой. Он поднял горящие глаза на мучительницу и прошипел что-то на непонятном языке. Миссис Роджерс не поняла ни слова, но приняла это за оскорбление. Протянув руку, она взяла новый пучок розок и продолжила порку. Том закричал. Женщина, похоже, намеренно, стала бить по старым ранам. Наконец, миссис Роджерс развязала мальчика и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Едва Том остался один, он попытался натянуть майку. Ткань тотчас стала мокрой и въелась в кожу. Том застонал от прикосновений к шрамам и зарылся лицом в подушку. Глава 3. Рождественские шишки. Том открыл глаза. Он не знал, сколько точно проспал. Час, день или неделю. За окном смеркалось. Капли дождя гулко барабанили по крыше. У изголовья стоял металлический столик с лекарствами и бинтами. Том попытался пошевелить рукой и застонал. Рубцы, наспех смазанные йодом, безжалостно горели. В тот же миг дверь открылась, и в проеме показались Джеймс Бигерт с Брендой Быкки. «Из тебя выпустили все кишки, кошак», — засмеялась Бренда. «Пошел к черту, Бигерт. Вот придурок», — устало вздохнул Том. «А во, огрызаемся». Бигерт достал из кармана рогатку и камень. «Ты больной, Бигерт», — пробормотал Том. От предчувствия боли его глаза стали большими, как два бирюзовых блюдца. «Отнюдь, Томми». Джеймс выстрелил, и Ридбу застонал. Камень попал по едва затянувшемуся шву. Гнойная сукровица засочилась по простыне. Том с ненавистью уставился на ботинки Бигерта. Еще в раннем детстве он открыл секрет, что если посмотреть на ноги обидчика и пожелать ему упасть, то именно так и произойдет. Он не ошибся. Спустя мгновение Джеймс с криком растянулся на полу. Что здесь произошло? В комнату вбежала Марта. «Нет, это не ребенок, это просто наказание», — воскликнула она, глядя на Тома. Предыдущая медсестра Джейн была тихой доброй девушкой, которая всегда улыбалась сиротам. Но 2 года назад чахотка свела ее в могилу. Место Джейн заняла Марта, беженка из Германии, где, по слухам, творилось что-то страшное. «Я лежал». Эти двое приперлись непонятно зачем, и Бигерт упал. Том постарался бросить на Марту искренний взгляд. «Ридб врет», — закричала Бренда. «Это он толкнул Джеймса». «У тебя, Быкки, мозги набекрень», — вздохнул Том. «Как я мог его толкнуть, если лежал в кровати?» «Оба живо марш отсюда», — проворчала Марта. Бигерт при поддержке Бренды заковылял к двери. «А ты, Ридб, лежи смирно, или я сообщу миссис Коул». Каблуки Марты зацокали по кафельному полу коридора. Что-то блеснуло у двери. Том присмотрелся. Это, несомненно, был золотой суверен Бигерта, которым тот все время хвастался перед приятелями. Преодолевая боль, Том доковылял до входа и после пары неудачных попыток поднял монету. Том задумался. Совесть требовала вернуть суверен Джеймсу. Но как отдать монету главному врагу? Не мог же он в самом деле подойти и сказать: «Джеймс, вот твоя монета». Можно было сдать монету миссис Коул или Марте, но они наверняка обвинят Тома в воровстве, да еще и всыпят розок. Джеймс и Бренда умрут со смеху, узнав, что Ридла выпороли за монету Бигерта. «Ничего, пускай подергается», — злорадно подумал Том и сжал в ладони суверен. Запах омеловых венков, еловых веток, мандаринов и конфет уже витал в морозном воздухе. Том любил Рождество, хотя никогда не получал хороших подарков. Приютский подарок состоял из дешевых конфет, к которым изредка прилагали мандарин. Прежде добрая медсестра Джейн украдкой угощала Тома чаем с его любимыми соевыми батончиками. Но Джейн умерла, а от Марты ждать чая или батончиков было бы глупо. Ридл часто с грустью вспоминал, как на похоронах Джейн он до боли щипал ладони, чтобы не разреветься, и в такие минуты ему до сих пор становилось особенно грустно. 22 декабря Том проснулся в 5 часов, ночью ему приснился странный сон, будто он шел по лавке мистера Барнетта и захотел попасть в чашечки для саке. Испуганная Лесли Инен, которая была с ним, умоляла его не делать этого, но Том, криво улыбнувшись, разделился на 7 призрачных томов и разлетелся по чашкам. Быстро вскочив, Том подбежал к окну. Его комната была каморкой с металлической кроватью, столом, стулом да разваливающимся платяным шкафом. Предутренний свет фонарей освещал порхание снежинок, и мальчик задумчиво смотрел на них, размышляя о странном сне. Как и все сироты, Том жил один. При предыдущем директоре Эндрю Грипере дети жили по трое, но в приюте был закон. Младшие должны прислуживать старшим. Малыши подносили старикам еду, чистили обувь и протягивали ладони для тушения сигарет. Старшие звали их зверями, наказывая за неповиновение пинками или побоями. Как-то раз один из малышей Джерри Эванс попытался взбунтоваться. В ответ группа подростков до смерти забила его цепями и кастетами. Заодно верзила избили до обморока и соседей Джерри. Пьяницу Эндрю Грипера власти убрали, а новому директору Ханникову запретили селить сирот по нескольку человек. В половине седьмого Том спустился в гостиную. Комната уже готовилась к Рождеству. В центре стояла большая рождественская ель. Было темно, и только огоньки дешевой гирлянды освещали зал. Вдыхая терпкий аромат хвои, Том залюбовался игрой разноцветных фонариков в колючих ветках. «Привет!» – раздался звонкий голос. Том вздрогнул, но тотчас с облегчением вздохнул, увидев улыбавшуюся Лесли Инен. «Привет!» – Том настороженно смотрел на нее. Лесли относилась к нему неплохо, но кто знает, что у нее на уме. «Не спишь?» – засмеялась Лесли. «Как и ты, тому было странно видеть ее после сна, не выходившего из головы. Не могу спать перед Рождеством. Когда мы жили с мамой, она наряжала мне елку. У нас были даже гирлянды в виде больших свечей». Лесли появилась в приюте, когда тому было 4 года. Он помнил, как в первое утро девочка плакала у входа, сжимая в руках фарфоровую куклу. «Мне жаль», – дежурно вздохнул Том. «Все в порядке», – мягко улыбнулась Лесли. «Я 2 года проплакала, а потом поняла. Мама у господа, и надо жить дальше. А я не знал своих родителей», – задумчиво прошептал Том. «Говорят, мать родила тебя в жуткую новогоднюю ночь. Почему это жуткую?» – притворно фыркнул Том, вытянув ноги. «Ты, Инен, вообще родилась в Хэллоуин, как настоящая ведьма. Знаешь, когда твоя мать зашла сюда, за окном была кошмарная метель, и даже в снегу мелькали тени». Рид узнал этот бред, который несла подвыпившая миссис Коул, и все же не мог обидеться на Лесли. Звонкий голос девочки действовал на него успокаивающе. Том словно впал в оцепенение, улыбаясь ее болтовне. Едва ли он понял, когда Лесли перестала говорить и побежала на утреннюю молитву. Некоторое время Том, как завороженный, продолжал смотреть на огоньки елки и только затем, словно испугавшись опоздать, осторожно вышел из гостиной. На завтрак Том вошел одним из последних. Довольные Бигберт и Стабс о чем-то шептались, упоминая Теда Олдриджа. Они, похоже, собирались поиздеваться над этим 6-леткой. Высокий Денис Бишоп болтал с соседями. Лесли, сидевшая рядом с Люси Стюарт, помахала тому рукой. Люси скорчила гримасу отвращения. Том сел в конце стола и, фыркнув, подвинул манную кашу с малиновым джемом. «После завтрака все идут в класс», — объявила вошедшая миссис Коул. «Будем делать елочные украшения». Классная комната на 4-м этаже была небольшим квадратным помещением. Дешевые деревянные столы стояли в форме буквы «Т». Скатерти не было. Миссис Коул считала ее покупку бессмысленной тратой денег. Накануне Рождества здесь всегда пахло краской и клеем. Лежали свертки дешевой цветной бумаги и были грудами наставлены желтые пыльные коробки с мелкими елочными шарами. В детстве тому казалось, что в их запахе скрыто предстоящее чудо. Однако с тех пор он давно перестал ждать чего-либо от Рождества. «Каждый из вас», — голос Марты срывался в легкий фальцет, — «должен сделать хотя бы одну елочную игрушку. Это касается и тебя, Риддл», — добавила она, глядя, как Том грустно сидит, подставив руку под щеку. «Сейчас кошак сделает кривой фонарь», — хихикнул Стабс. Несколько сидевших рядом детей прыснули со смеху. Том с ненавистью посмотрел на Билли. Несмотря на все старания, он так и не научился делать хорошие поделки. Возможно, причиной была его леворукость. Возможно, он, как выражалась миссис Коул, был редким бездарем. Так или иначе, у Тома получались только кривые и неопрятные фигурки. «Ну как, решил, что сделаешь?» — улыбалась Лесли, глядя на клейстер. «Пока нет», — Том помотал головой. Хуже всего было осознавать, что у других детей получались неплохие поделки. Люси и Бренда делали красивые шары, а Стабс с друзьями плели фигурки. Том, считавший себя выше других детей, и это подтверждали его оценки, страдал от того, что его безделушки не могли сравниться с игрушками остальных. «Давай делать шар вместе», — карие глаза Лесли, казалось, смеялись. «И как же ты его сделаешь?» — снисходительно спросил Том. «Вот смотри». Лесли весело помахала пачкой открыток с изображением рождественских елок, ангелов, айсбергов, самолетов, кораблей и даже колоколин. Затем, приложив к открытке стакан, стала чертить круг. «Нарезай». Она протянула тому размеченные картинки. «Но ведь они...» Том сначала смотрел с недоумением, но потом, взяв ножницы, начал вырезать круги. «Давай быстрее, левша», — улыбнулась Лесли. Том фыркнул, но, заметив ее улыбку, стал резать быстрее. Цветные обрезки покрывали стол. Лесли брала каждый кружок и загибала края маленькими пухлыми пальчиками. «Подержи». Том с удивлением смотрел, Как быстро Лесли намазывает клейстером кружки и склеивает их. Вот и все. Девочка покрутила шар. Здорово, прошептал Том. Сделаем еще один. Лесли достала новую пачку открыток с изображением рождественских свечей. Не говоря ни слова, она стала рисовать круги. Том улыбнулся и начал быстро нарезать открытки. Вот теперь их у нас два. Наконец, выдохнула Лесли. В каждом делении шара виднелись рождественские свечи. Они были большими и маленькими, простыми и витыми, белыми, желтыми и красными. Они висели на ветках елей, стояли на камине или просто на столике. Но ни одна свеча не повторяла другую. «Несем?» – спросила Лесли. «Я первый шар, а ты второй». Довольный Том взял шар со свечами. В это было трудно поверить, но Том Риддл, мальчик, который никогда не улыбался, светился от радости. В суматохе он не заметил, как Бренда с усмешкой что-то шептала Стопсу. Люси с ненавистью смотрела на лучшую подругу, а Джеймс и Эрик, отложив поделки, следили за ними. «Мисс Марта, мы готовы». Легкая Лесли даже подпрыгнула от восторга. «Спасибо, дорогая». Марта по непонятной причине любила эту девочку. «Смотри-ка, Риддл сел тебе на хвост?» «Нет, мы с Томом делали шары вместе», мягко сказала Лесли. Том бросил на Марту неприязненный взгляд. Не сговариваясь, они выбежали из класса. Лесли залезла на подоконник. Том облокотился на него и посмотрел в окно. Небольшие снежинки заносили грязь белой крупой. Вдали, сливаясь с дымом заводских труб, собиралась громадная снеговая туча. Тому почудилось, что она усмехнулась злобной улыбкой. Он вздрогнул. В этой туче, казалось, сосредоточилось все самое холодное и злое. «Давай погуляем», — мягкий голос Лесли вывел его из оцепенения. «Можно», — пожал плечами Том. «Только куда?» «Не знаю», — замялась Лесли. «Может, куда ты все время убегаешь?» «В лавку мистера Барнетта», — подумал Том. «Почему бы и нет?» Одна половинка души говорила, что не стоит выдавать укрытие. Другая половинка была в восторге. Через несколько минут они пошли по лестнице, накинув поношенные зимние плащи. Одной из самых больших проблем Тома было неумение хорошо завязывать шарф, равно как и шнурки. Его шарф, в отличие от остальных детей, всегда или висел комком, или вылезал из-под подола плаща, или вырывался одним концом из-под воротника. Что бы Том ни пытался с ним сделать, шарф все равно топорщился, мялся или висел, как тряпка. Другие дети постоянно смеялись над неумением Тома правильно завязать его вокруг тонкой шеи. «Подожди минутку», — Лесли, улыбнувшись, поправила ему шарф при выходе. Том улыбнулся. Полы шарфа неожиданно стали ровными и перестали ползти с его шеи. «Спасибо», — улыбнулся Том, глядя на фонари возле резной ограды.